и целый день бить друг друга в грудь, делая гримасы друг другу и показывая язык. В другом месте крестьяне обязаны были привезти владельцу в известное время яйцо, положив его на телеге, запряженной 8 валами. Далее в одном селении, принадлежащем фамилии Монморанси, ежегодно в известный срок посылался к господину цирюльник, который должен был его выбрить, где бы ни находился господин. Жители были обязаны в известные дни приходить к замку и целовать замки, запоры замка. Это были, очевидно, чисто бессмысленные требования, капризы владельца. Никогда мы не видим такого страшного развития эгоистической личности. Особенно почетное право феодального владельца состояло в том, что он имел свою виселицу перед замком. Поборы с крестьян определялись его собственной волею. Он не только облагал их огромными налогами, но к этому присоединялись еще несколько обстоятельств, коих не найдется нигде в мире, кроме феодального порядка вещей. Часто, например, умиравший без близких родственников оставлял свое имение господину. Если после него ничего не оставалось, сборщик подати феодала отсекал руку у трупа и приносил господину. В этом обряде выражался взгляд феодального владельца на своих подданных. Следы этого обычая остались в названии «Manus mortua, droit de la main mort». Иностранец, умерший на земле владельца, оставлял свою собственность в пользу последнего — «droit de main». Это сохранилось до 819 года, когда имение поступало уже в казну короля. Каждый владелец, как бы ни были мелкие его поместья, брал пошлину с товаров, провозимых по его владениям. Даже самого купца бралась подать. Часто, однако ж, ни купец, ни товары не проезжали через владение и оставались в нем навсегда, поступая в собственность владельца. Лекция 26. Мы видели, каково было положение феодального владельца среди его виланов и рабов. Частная собственность, обладание землею соединялись с правами самодержавными. Владелец был верховным судьею, законодателем, вождем всего народа населения на своей земле. Он чеканил монету, так что в конце 9 и 10 столетий во Франции ходили более 200 видов монеты с разными чеканами. Никогда, может быть, во всей истории человек не подвергался такому унизительному состоянию, в каком находились сельские классы под владычеством феодального порядка. Не говоря уже о материальной тягости, о нестерпимых налогах, о произвольных и жестоких наказаниях, рабы и виланы подвергались, кроме того, еще всем насмешливым прихотям своего властителя. Некоторые произведения литературы этого времени всего лучше показывают презрение владельца к виланам и рабам. Между прочим, ясным свидетельством этого служит духовное завещание известного барона Датшателе, который велел погребсти себя стаймя в одной из колонн церкви, чтобы никогда нога вилана не ступала на то место, где было скрыто его благородное тело. Но не к одним только рабам и виланам находился в отношениях феодальный владелец. У него были еще отношения к верховной власти, к своим соседям, графам и перам и равным себе. Собственно, между одним феодальным владельцем и другим равным ему не было никакой общественной гражданской связи. Их земли граничили между собою, они сами могли быть в дружественных и враждебных отношениях, но эти отношения не обусловливались гражданскими законами. Они считались равными перами, если были ленниками одного и того же князя или барона. Между лицами феодального общества были единственные отношения — отношения ленников к властителям. Вся собственность Западной Европы в течение X и XI столетий приняла характер феодального владения. Люди, имевшие аллоды, добровольно отдавали их сильнейшим владельцам и вступали с последними в состав ленного союза, чтобы пользоваться его правами и льготами. Но эти союзы беспрестанно повторялись и подтверждались. У нас каждый новый рождающийся член известного государства, известного гражданского сословия, волею или неволею принимает известные обязанности и пользуется известными правами. Не так было тогда. Когда утвердилась наследственность Лен,